Малоэффективные принципы работы с регионами. Есть три наиболее распространенных варианта работы с регионами, которые никак не могут быть результативными, как бы вам этого ни хотелось. Первый вариант – дистанционная работа. Очень распространенный вариант, при котором работа с регионами ведется из вашего офиса полностью дистанционно, то есть по телефону, факсу и электронной почте. В некоторых случаях такой вариант предусматривает и на 100% пассивные продажи. Как правило, работа идет только с теми клиентами, которые сами обратились в компанию, а самим позвонить потенциальным клиентам – ни-ни. Такой стиль тоже имеет право на жизнь, особенно если ваши товары и услуги чрезвычайно популярны и клиентов больше, чем производственных мощностей. Вам приходится чуть ли не отбиваться от желающих и соглашаться работать лишь с теми, кто предложит самые выгодные условия. Вот эту задачу – отбиться от клиентов – и позволяет решить дистанционный стиль работы. Если же очередь из клиентов пока не выстроилась у ваших дверей, то пассивная коммерческая работа – одно из вернейших средств угробить бизнес. Даже если уже создана неплохая клиентская база, пассивная работа с клиентами может постепенно привести к угасанию и краху бизнеса. Пока вы сидите и ждете, что клиенты по старой памяти обратятся к вам, конкуренты вылизывают их с ног до головы, прямо в клиентских офисах. Конкуренты могут предоставлять примерно те же товары и услуги и на тех же условиях, что и вы. При этом они уделяют клиенту максимум личного внимания и предлагают личное обслуживание. А вы находитесь в другом городе и вспоминаете о клиенте только тогда, когда он сам к вам обращается. Угадайте, с кем он будет работать. Корпоративные продажи делаются только на личных отношениях и связях. Нет их, нет и продаж. Предположим, вы ведете активную проработку клиентов в других регионах, только делаете это полностью дистанционно. Такой стиль работы неплох для быстрого захвата территории в случае, если удается находить клиентов таким образом. Однако для удержания позиций этот подход малоэффективен. Когда начинается жесткая конкуренция, под каждого клиента подкапываются с помощью личных связей и отношений. А вы в другом городе и ни разу его не видели. Чего хорошего можно тут ждать? Кроме того, некоторые вопросы решаются только с глазу на глаз. Конечно, можно договариваться о различных бонусах по телефону и передавать конверт с экспедитором. Он проверит паспорт получателя и передаст ему конверт. Но вот договориться дистанционно о контрактах на несколько миллионов? Представьте, что нужно заплатить серьезную сумму фирме из другого города, про которую вы не знаете практически ничего. Вы слышали голоса в телефонной трубке, потом получили договор и счет от предприятия, с которым никогда не работали. В лучшем случае посмотрели какой-то сайт, но принадлежит ли он этой фирме, не знаете наверняка. И вы не знакомы лично ни с одним сотрудником этой фирмы и не имеете рекомендаций от своих знакомых. Фактически, вам предлагают заплатить кругленькую сумму неизвестно куда, неизвестно кому. Согласитесь ли вы? Я вряд ли. В российских условиях перед тем, как начинать серьезное сотрудничество, считается нормой посмотреть в глаза кому-то из руководителей компании-партнера, ведь речь идет об элементарной безопасности бизнеса. На основании личного жизненного опыта вы решаете, нормальные ли люди потенциальные партнеры и можно ли вести с ними серьезные дела. Вариант другой. Индивидуальные региональные представители. Многие компании в попытке сэкономить средства и при этом обеспечить полноценную работу в отдаленных регионах нанимают региональных представителей. Выражение «индивидуальный региональный представитель» условимся использовать в ситуации, когда нанимается по одному сотруднику в каждом регионе. Они и становятся полноправными представителями компании на местах. Экономические плюсы этой схемы внешне очевидны. Во-первых, региональный представитель набирается из местных специалистов, а значит, хорошо знает особенности региона и может иметь неплохую клиентскую базу. Во-вторых, не приходится арендовать ни офис, ни квартиру для приезжих сотрудников. Базой операций для регионального представителя становится его собственная квартира. В-третьих, часть сэкономленных денег можно использовать для выплаты ему большого оклада, что позволит привлечь лучшего специалиста. Кроме того, это обеспечит его заинтересованность в новой работе и лояльность по отношению к компании. Реальная ситуация часто складывается с точностью да наоборот. Многие из тех, кто приходит на собеседование на должности региональных представителей, профессиональные мздоимцы. Высокий оклад и удаленность начальства – только это интересует их в предлагаемой работе. Фактически они будут получать этот высокий оклад за то, что прямо у себя дома станут изображать какую-то деятельность. Вполне достаточно отправлять отчет по электронной почте пару раз в неделю. Будет ли он работать с клиентами? Не факт, ведь данные для отчетов проще высосать из пальца. По настроению можно встречаться с клиентами 5-7 раз в месяц, что даже обеспечит некоторые продажи. Слабые результаты всегда можно объяснить низкой заинтересованностью конечных потребителей, а затем потребовать бюджет на рекламу, на котором неплохо погреть руки. Конечно, можно хорошо зарабатывать сверхоклады на процентах, но не лучше ли при полном отсутствии контроля наживаться на воровстве? И, наконец, если региональный представитель все-таки наработает хорошую клиентскую базу, ничто не мешает ему перейти вместе с ней к конкурентам или даже открыть свой собственный маленький бизнес. Про то, что он был вашим региональным представителем и получал от вас большую зарплату, он и не вспомнит. И неужели вы думаете, что за деньги можно купить лояльность? Тогда вы слишком наивны для того, чтобы вести бизнес в нашем несовершенном мире. Если все еще сохранились эти детские предрассудки, то найдите как можно скорее «Государя Макиавелли» и прочитайте дважды, благо книга небольшая. Вариант третий. Партнерская фирма как региональное представительство. В попытках выйти в другой регион вы ищете, с кем наладить отношения и на кого можно опереться. Знакомитесь с парой деловых ребят, которые к тому же имеют опыт предпринимательской деятельности. Им очень нравится идея организовать региональное представительство вашей компании. Они все сделают сами, найдут офис, зарегистрируют юридическое лицо, сформируют команду, начнут работу. А вам остается только платить за это денежки и поставлять товар. На самом деле это тот же индивидуальный региональный представитель, только в расширенном варианте. Принимая на работу индивидуального регионального представителя, вы рискуете тем, что он будет изображать лишь видимость работы. В варианте, при котором предприимчивые молодые ребята организуют за ваши деньги офис и набирают команду, работа все-таки ведется. Поэтому основные риски связаны с воровством и уводом бизнеса. Причем в последнем случае вам даже тяжело будет предъявить какие-либо претензии. По документам они организовали фирму, арендовали офис, ведут деятельность, а вы – партнер. До марта партнером были вы, а с апреля они решили поработать самостоятельно. Итак, две предыдущие схемы имеют общие уязвимые места. Во-первых, вы нанимаете сотрудника. Предполагается, что и вы, и он будете действовать в соответствии с договоренностью. В реальной жизни выходит по-другому. Во-первых, вы платите и несете все риски. Во-вторых, если не оставите человеку ни одного шанса не работать, то еще можете ожидать, что работа пойдет. А если за этим человеком нет регулярного личного надзора? В этом случае ждать, что он будет вкалывать, попросту наивно. Предполагается, что если вы платите человеку, то можете рассчитывать с его стороны на лояльность и заботу о вашей компании. Повторюсь. Лояльность за деньги купить нельзя. Если человек может сделать что-то очень выгодное для себя и с ущербом для вас, он это обязательно сделает. Будь то воровство, переход к конкурентам с клиентской базой или увод бизнеса. Вопрос только в том, когда это произойдет. И вина за такой исход будет лежать на вас, ведь вы знали это и не защитили свой бизнес. Значит, сами приговорили его к тому, чтобы именно так его и уничтожили.